Амбридж уволокла несопротивляющегося министра подальше, чтобы еще чего не ляпнул. Мадам и правда хотела пододвинуть Фаджа, благо тот старательно топил сам себя в течение всей карьеры, но вот только если он спровоцирует толпу, то достанется и ей. «Да, да, мисс Боунс, это я». Трис с насмешкой глянула на Бруствера и Скримджера, что шли за главой магического правопорядка. «Приветствую, господа и дама. Не буду спрашивать, что вы тут забыли, это и так понятно. Магики под моей протекцией, с нами уже пообщались Аврора и министр, показания записаны и переданы куда следует. А на каком основании вы защищаете магических тварей?» В следующий миг Бруствер схватился за нос, в который прилетел кулак Гарри. «За что? В следующий раз буду бить уже магией. Скорее всего буду использовать дилирилингуа, чтобы неповадно было». Кингсли посерел, поняв, что парень говорит серьезно. Отряд вокруг смотрел на них, словно на интересные экземпляры для препарирования. Он хотел было дернуть Амелию за рукав, чтобы женщина лишний раз не нарывалась, но опоздал. Ох, мадам явно долго копила в себе неудовольствие. Трис даже заслушалась. Настолько обширен был список всех прегрешений, которые, оказывается, вела Боунс. И мошенничество на турнире, и постоянные необоснованные жалобы на школу, и многое, многое другое. Да я вас всех в Азкабан упеку, а этих тварей в резервации, с магическими браслетами, чтобы даже дернуться боялись. В следующий миг мадам уже дергала ногами в воздухе, пытаясь разжать пальцы, сомкнувшиеся на ее шее. Но, когда она открыла глаза, зажмурилась от резкого движения в ее сторону, силы резко ее покинули, потому что за глотку ее держало существо, мало похожее на девушку. Красные глаза с вертикальным зрачком были полны презрения и брезгливой жалости, и это ударило под дых куда сильнее, чем если бы в них плескалась ярость. Рефлор, к его чести, даже не дернулся, и остальных не пришлось останавливать. Боунс настолько надоело всем своим явным фаворитизмом, что желающих защитить мадам не оказалось. Ну и лезть на рожон, пытаясь совладать с противником куда сильнее, никому не хотелось. «Трис, лучше отпусти ее». Гарри, сунув руки в карманы, безразлично смотрел на болтающуюся тушку. «Нам, конечно, ничего не будет, даже если ты ее прилюдно сожрешь, но создавать себе славу неуравновешенной психички тоже не стоит. Как вы видите, мадам, я тоже тварь, только вот куда человечнее, чем вы все вместе взятые. Не раздражайте меня, делайте свою работу. Магики уйдут вместе со мной. Попытайтесь нам мешать, и я сверну вам шею. Жрать не буду, не беспокойтесь, я дерьмо не ем, знаете ли. Вы все поняли? Да-да-да, надеюсь на это». Девушка еле сдержалась, чтобы просто не разжать пальцы, чтобы Боунс рухнула с высоты. Но весить на свою шею смерть ведьмы, какой бы она ни была беспросветной идиоткой, не хотелось. Скримджер вздохнул. Амелия оказалась куда глупее и хуже, чем он думал. И ведь он знал, что она точно ничем не повязана, а значит творит идиотизм по собственной воле. Кстати, стоит поблагодарить Мёрк. Только благодаря ей я, наконец, могу нормально делать свою работу, а не плясать под дудку Дамблдора. Руфус никогда не откладывал дела в долгий ящик, а потому, дождавшись, пока Бруствер уведет свою пассию в сторонку, направился к девушке. Трис поначалу даже не поняла, за что ее благодарит глава Аврората. Но когда до нее дошло, брови девушки сошлись на переносице. «Подождите, мистер Скримджер, с чего вы решили, что это я убила Дамблдора? Я его и пальцем не касалась, но...» Директор упал с лестницы, и поверьте мне, никто его не толкал. «Ну, чисто технически я не соврала, мы и правда его не толкали, Альбус сам дурак, надо же додуматься, таскать бусину в кармане. Кстати, а почему он вообще ее с собой носил? Нелогичнее бы было убрать в какой-нибудь сундук». И тут ей вспомнились преснопамятные бубенчики, которые Гарри, спустившись к телу директора, ловко сдернул с белоснежной бороды и убрал в карман. Про себя усмехнувшись, девушка вернула свое внимание к Скримджеру, который рассыпался в извинениях. «Прекратите, мистер Скримджер, вам ни за что меня благодарить». «Есть за что, леди. Если бы не вы, кто знает, что бы было со всеми нами, теми, кто принял наследие». Трис удивленно вскинула брови, внимательнее приглядываясь к мужчине. «А как я раньше этого не заметила? У него же все признаки, что называется, налицо. Причем как бы не стопроцентное наследие, с его-то внешностью. Не понять только, Кто у него в роду затесался? Оборотни, пишу. Руфус хохотнул, заметив изумление в глазах девушки. Да, я мало похож на азиата. Раньше скримджеры вообще не владели наследием. Но девушку-китаянку фактически всучили моему много раз прадеду, после того, как он неосторожно с ней пофлиртовал. Покачав головой, Трис свернула разговор на другую тему. Минут через пять они со старым Аврором разошлись, вполне довольные друг другом. Точнее, попытались это сделать. Колдомедики, наконец, закончили осмотр тела и пустили в башню Авроров, чтобы те начали делать свою работу. Мистер Скримджер, мисс. Молодой колдомедик коротко дернул головой, приветствуя их. Гиппократ Смитвик, дежурный. Мы закончили освидетельствование, мистер Скримджер. И что же, смерть ненасильственная, наступила около часа назад. Найдены травмы шеи, малоприятная, но вполне излечимая вещь. Но мистер Дамблдор очень неудачно упал на камень, пробив голову. Но и это тоже можно было бы вылечить, удар был не смертельный. Так что же в итоге стало причиной смерти, мистер Смитвик? Разрыв сердца, буквальный, а не метафорический. Подождите, то есть его сердце просто взорвалось, как петарда? Не совсем, но метафора отличная. К сожалению, мы не можем точно сказать, что случилось и почему. Но факт есть факт, на месте сердца у директора сейчас кровавая каша. Трис со Скримджером переглянулись, не совсем понимая, что вообще произошло. С другой стороны, как и сказал колдомедик, факт есть факт. Когда Авроры закончили, тело Дамблдора забрали в Мунго для полной диагностики. Колдомедикам было сильно интересно, что же послужило своеобразной бомбой, в итоге уничтожившей сердце Великого Светлого. Боунс попыталась было качать права, настаивая на том, что всех магиков надо отправить в резервации, но тут подоспели представители МКМ. Трис восхищенно цокнула языком, когда заметила среди десятка делегатов как минимум шестерых, владевших наследием в полной мере. Прекрасный щелчок по носу для англичан, страдающих ксенофобией. И как только прознали о том, что происходит, еще и умудрились подобрать таких людей. Сколько прошло? Меньше двух часов? Вот это шпионская сеть, вот это я понимаю. Альбусу с его подковерными интригами даже и не снилось. Мистер Скримджер, одетый в традиционный чафу, мужчина вежливо поклонился. Цай Лун, представитель конфедерации. Господин Цай, Руфус не оплошал, склонившись в не менее вежливом поклоне. Позвольте представить вам леди Мёрк. Трис по всем правилам поприветствовала мужчину и, когда выпрямилась, встретилась с ним взглядами. Цай Лун заинтересованно хмыкнул, чуть приподняв уголки губ. Один взгляд на Скримджера, и того вдруг заинтересовал Снейп, напряженно наблюдающий за знакомством племянницы. Девушка молча ждала, не совсем понимая, что происходит. Она, конечно, почувствовала знакомый запах, но столь явный интерес не принято было показывать. Даже дракоины должны были следовать этикету, особенно в обществе людей. «Приветствую, сестра». Трис даже бровью не повела, когда вокруг них поднялся барьер против подслушивания и проникновения. «Не ожидал встретить здесь одну из нас. Я приняла наследие только недавно, господин Цай. Можно просто Лун. Ты что-то хотел? Просто поговорить и посмотреть на самую молодую из дракоин поближе. Я и правда не ожидал встретить соплеменницу. К тому же нам надо обсудить переселение магиков. Не думаю, что об этом надо говорить со мной. Почему же? Я уже знаю, что ты поручилась за магиков, а меня назначили главным в этой миссии. Так что ничего удивительного. Разговор с Луном был куда приятнее, чем со многими другими. Мужчина, хоть и был старше лет на 70, по ощущениям самой Трис, вел себя с ней, как с равной. Он уверил девушку, что уже все устроено и магиков распределят по их привычным местам. До момента, пока они не восстановятся и не решат, уходить или оставаться здесь. Например, за сатирами уже пришла представительница Греции, а за ногами аж два индуса. Сложнее всего было с драконами, потому что в Румынии не сохранилось ни одного дома, где могла бы расположиться довольно крупная группа крылатых, а другие страны отказывались принимать известный своим буйством народ. Трис на миг задумалась. Не то чтобы ей сильно хотелось заниматься проблемами задир, которые уже успели испортить настроение, но и бросать их было бы неправильно. Поэтому со скрипом, но девушка предложила территории Мёркхолла, с оговоркой, что если драконы начнут бузить, она имеет право разбираться с ними самостоятельно. Лун явно был доволен, слишком уж сочилась медом его улыбка. Но она тут же сошла на нет, когда он почувствовал чей-то враждебный взгляд. Сначала напрягшись, Мужчина огляделся и едва сдержал смех. На него смотрел не один человек, а целая толпа. «Кажется, твои родные решили, что я хочу тебя околдовать и забрать с собой». Трисс обернулась. Гермиона, Гарри, Северус, Луна, Драко. Но больше всех недовольством пылала Примроуз, которая явно собиралась придушить не только Цай Луна, но и ее. Просто за компанию, чтобы неповадно было. «Гарри, успокойся и успокой других. Лун дракаем, как и я, обсуждаем, куда девать магиков. Он на тебя смотрит, как на кусок пирога, и прекрасно знает, что я встану поперек горла. Гарри, хватит, сейчас закончим и подойду к вам». Парень явно обиделся, но повернулся к остальным и начал что-то втолковывать им. Цай Лун покачал головой, снова переводя взгляд на девушку. Даже если бы он и имел какие-то виды на юную дракойну, связываться с таким семейством ради прекрасных алых глаз не стоило. К счастью, Трисс его привлекала только как соплеменница, младшая, которую стоило оберегать. Когда они наконец договорились обо всех нюансах, мужчина развеял барьеры и следом за Трисс направился к недобро зыркающим на него родственникам девушки. «Не надо сжигать меня глазами, Химера, не облизывайся на чужое, Дракоин!» Цай Лун хохотнул. Его забавляла детская, непосредственная ревность юноши. «Ох, горе тем глупцам, что попробуют наложить лапу на сокровище Химеры. Это пока он юный порывист, но что же будет, когда он вырастет?» Матерые Химеры давали жару даже древним драконам, не говоря уж о живущих теперь. Поприветствовав всех и извинившись тут же, мужчина отошел к делегатам, собравшимся на совещание. От Трисса вступили родные, завалив ее вопросами о новом знакомом. «Мам, я тебя выпарю, Беллатрикс Кхарамерк, как есть выпарю». Примроуз порывисто обняла дочь, стараясь не расплакаться от облегчения. «Я так волновалась, малыш, прости, а где дед?» «Вернулся домой. Ему опасно здесь находиться, особенно в присутствии конфедерации. Сейчас закончим с магиками тоже домой. Мне пришлось взять на себя заботы о драконах. Трисс, это же не котята». Девушка, вздохнув, просто развела руками. Решение уже было принято. Они тихо рассказывали Примроуз о своих злоключениях, пока делегаты ждали порт-ключи, разбирали народы и занимались их переправкой по местам. Старшая леди периодически хваталась попеременно то за голову, то за сердце, но слушала дальше. «Луна, Луна, что с тобой?» Трисс повернулась на взволнованный голос Драка и нахмурилась. Тонкая фигурка Лавгуд едва заметно светилась, а глаза заволокла дымка. Она медленно шагала вперед, и сил парня не хватало на то, чтобы удержать ее на месте. «Драка, пусти!» Трисс моментально оказалась рядом с друзьями и придержала парня за плечо. «Она в трансе, не провоцируй ее!» Малфой скрипнул зубами, но послушно разжал руки. Луна, освободившись, неторопливо побрела в сторону запретного леса. Отряд дружно вытащил палочки и пошел следом, выстроившись в полукруг за девушкой. К ним присоединились и старшие, Примроуз, Тани, Северус и Цай Лун вместе с эльфийскими леди. Попытавшихся выпрыгнуть на них кентавров отогнал гневный рык Драка. С Вейлой, тем более мужского пола, не рискнули связываться даже отбитые на голову полукани. Парочка акромантулов стала ингредиентами для зелий. Больше никого из живых обитателей на их пути не встречалось, а Луну тянуло все дальше, в самое сердце леса. Девушка словно плыла над землей, безошибочно перешагивала через корни и ветки, не обращая внимания на окружение. Трисс все больше уверялась в том, что их ждет очередная пакость, и оказалась права на 100%. Драко успел подхватить потерявшую сознание Луну у самой земли. Остальные же смотрели на многолучевую пентаграмму, светившуюся мертвенно-бледным на земле. Подняв голову к небесам, которые начинали медленно сереть, Трисс от души и очень громко выматерилась. Ава и Лора, переглянувшись, начали осторожно обходить пентаграмму, внимательно вглядываясь в знаки. «Это ведь та же самая гадость, которую старик чертил в большом зале». Гарри глухо выругался. «И, судя по всему, уже активированная, верно? Причем недавно. К группе вернулись Ава с Эйлорой. Но есть отличие от того, что вы показывали. Один из знаков поврежден, словно кто-то ударил по нему ножом уже после активации. И что это нам дает? Возможность выжить. Но шансы настолько ничтожны, что даже обсуждать смысла нет. И все же, 1 к 10, нас или отправит в другой мир, или просто не сработает ритуал». Трисс несколько раз кивнула, глядя на пентаграмму с ненавистью. Она точно знала, что это работа Альбуса. Подстраховался, старый хрыч. Только вот это значит, что у него есть сообщник. Сами по себе такие вещи не активируются спустя время, это происходит сразу, если ключом служит смерть Создателя. Прикусив губу, девушка напряженно думала, осторожно вышагивая вдоль пентаграммы, и вдруг замерла, заметив знакомый блеск на земле. Грустно хмыкнув, Трис свернулась к друзьям. «Гермиона, кулон у тебя?» Девушка сначала недоуменно моргнула, а потом быстро сняла с шеи подвеску с хроноворотом. Щелкнула застежка. Трис подошла к матери и, порывисто ее обняв, отошла, не позволяя кому-либо вообще понять, что она задумала. «Скоро буду». Кулон блеснул золотом и кровью, а Трис растворилась в воздухе. Примроуз отмерла, Трис наложила на нее кратковременное заклинание, и разразилась таким потоком брани, что покраснел даже Тони. Цай Лун в попытке понять, что вообще задумала юная Дракоина, прошелся по ее следам, и вдруг склонился к земле. Когда он выпрямился, в его руках сияла антрацитово-черная чешуйка. Один идиот на драконьем. Глава 49. Дивный мир. Первое, что она сделала, оказавшись на поляне, отошла под тень деревьев. Перекидываться не стала, опасаясь, что любой шорох в тишине леса станет набатом, оповещающим врага о ее прибытии. Черная официальная палочка лежала в правой руке, а вот белая ждала своего часа, спрятанная в рукаве. Невербальная ревелия никого не показала, и девушка рискнула выйти из укрытия. Пентаграмма была на месте, неактивированная и словно даже незаконченная, зато окруженная барьером против чужого проникновения. Трис обошла ее по кругу, прикидывая, сможет ли сломать защиту. Но, стоило ей сделать шаг, как ее словно оплело цепями, не давая шевельнуться. Вспыхнул голубым барьер, запирающий ее на кусочки земли размером в метр. Как и говорил Альбус, ты ломанешься сюда в гордом одиночестве. Голова, слава магии, оказалась свободна от заклятия. И Трис со вздохом закатила глаза, увидев рядом с пентаграммой еще одного старика, похожий на Альбуса, разве что полнее фунтов на 50 и чуть моложе. Мордрит, как я могла забыть про его братца? Аберфорд, верно? Так точно, маленькая ты дрянь. Старик недобро усмехнулся. Довольно, если ты о смерти своего брата, то не очень. Куда больше радости мне бы доставила его смерть в Азкабане, где он и должен был оказаться. Ну или хотя бы от моей Авады, что тоже было бы неплохо, но лучше. Аберфорд скрипнул зубами, слушая рассуждения девицы, что раздражало его даже сильнее Альбуса. Вот только последний был ему братом, единственным родным человеком, оставшимся на этом свете. Какими бы ни были поступки старшего, Аберфорд находил в себе силы простить его. Что уж говорить, он простил ему даже убийство Арианы. Да, младший Дамблдор прекрасно знал, кто послал то заклинание в сестру, и спустя время смог понять поступок старшего, хоть так и не принял его до конца. Альбус всегда был сильнее него, умнее, хитрее. Он выкручивался из всех проблем, что валились на их многострадальную семью. Когда на них рухнуло бремя печати, Альбус нашел выход. Именно старший брат помог ему с открытием трактира. Младший никогда не спрашивал о делах и планах старшего, оставляя великие деяния на откуп Альбусу, но всегда был готов помочь в мелочах, если вдруг это требовалось. Иначе как бы получилась та история с пророчеством? Замолчи, сволочь. А то что? Трис с легкостью скинула силенца. Ты же полусилок с печатью, что ты можешь мне сделать? Из этой ловушки тебе не выбраться, тварь. Аберфорд оскалился, обнажив гнилые пеньки зубов. Альбус хорошо постарался, отыскивая ритуал, способный запереть магика. А твои любименькие сокурсники хорошо поколдовали в замке, напитывая камни-накопители. Так что мне остается только активировать нужные знаки, связывая твое ядро и пентаграмму. Так, стоять. Если я правильно помню, то подобные ловушки делаются индивидуально на каждый народ. А на кого ставил силок Альбус? Трис опустила взгляд вниз, пытаясь разглядеть знаки. Мордрит, ничего не видно. Явно наученный Альбусом, Аберфорд заторопился, едва заметил движение внутри ловушки. Мрачную поляну тут же, словно по заказу, затянуло густым туманом. Вековые дубы и ели, чьи кроны терялись в ночном небе, казалось, склонились ближе, их узловатые ветви потянулись к центру поляны, словно желая прикоснуться к слабо мерцающей пентаграмме. Ее линии, наполненившиеся холодным голубым светом, пульсировали в такт с неслышным сердцебиением. Воздух вокруг потрескивал от напряжения, наполняясь запахом озона. В центр звезды, повинуясь движению палочки, перенесло скованную Трис. Длинные черные волосы тут же наэлектризовались, затрепетали на неощутимом ветру. Кроваво-алые глаза вспыхнули яростью, а раздвоенный язык мелькнул между острых клыков. Аберфорд, неуловимо ставший похожим на Альбуса еще больше, медленно обходил звезду. Темно-фиолетовая мантия, расшитая серебряными рунами, ну точно со старшего сдернул, не иначе, развивалась при каждом шаге, словно живое существо. В правой руке он сжимал блокнот в кожаном переплете, а левая ладонь светилась от сконцентрированной в накопителе магической энергии. Маг остановился перед Трис. «Ну что, тварь, теперь уже не хочется шутить, правда? Чувствуешь силу древней магии?» Трис сдернулась, пытаясь разорвать магические путы, которые светились тем же голубым светом, что и линии звезды. Ее яростный рык эхом разнесся по поляне, заставляя Аберфорта отступить на шаг. Но тут же губы мага изогнулись в холодной усмешке. Он начал медленно листать страницы блокнота. Альбус обещал, что ей не вырваться, а значит так оно и будет. Ох, твой пыл достоин восхищения. Но, увы, совершенно бесполезен. Затуманенный торжеством, разум старого мага помимо воли подкидывал ему фразы и интонации, какими обычно пользовался Альбус. Трис поморщилась едва заметно. Все-таки у старшего Дамблдора хотя бы сквозила порода, слегка облагораживающая пафосный бред, который он обычно нес. Аберфорд выглядел как попрошайка, натянувший мантию аристократа не по размеру и пытающийся подражать им. Смотрелось это отвратительно и смешно одновременно. Видишь ли, маглорожденные маги — это эволюция в действии. Они взяли лучшие от обоих миров, неукротимую силу магии и бесконечную изобретательность обычных людей. А вы, магики, Аберфорд презрительно фыркнул. Вы не более чем живые реликвии, обреченные на забвение. Ваше время давно прошло. Я исполню волю своего брата и создам новый мир. Трис напряглась, ее зрачки сузились до щелочек, а из горла вырвалось угрожающее рычание. Она чувствовала отток магии, но никак не могла совладать с путами, которые поддавались слишком медленно. Но главное, поддавались. Аберфорд начал читать заклинание на языке древнем, словно сам мир. С каждым словом звезда на земле разгоралась все ярче, ее цвет менялся от голубого к белоснежному. Воздух вокруг них начал густеть, наполняясь видимыми потоками магической энергии. Маг медленно подошел к Трис, занося кинжал. «Пусть твоя жертва послужит высшей цели. Прощай, давай уже!» Аберфорд вскрикнул, когда его снесло с места мощным ударом хвоста. Наученная горьким опытом, Дракойна не стала рассусоливать и попросту откусила магу руку, в которой был зажат накопитель. Легким движением чешуйчатого тела камень был разрушен в следующий же миг. Мордридова тварь. Аберфорд бледнел из-за потери крови, но сдаваться явно не спешил. Что ты такое? А вот это тебе знать уже не обязательно, скотина. Зеленый луч отразился в водянистых глазах мага, обрывая его жизнь. Трис, тяжело дыша, повернулась к звезде. Внимательно осмотрев рисунок, Трис обнаружила уже исправленную руну. Судя по всему, она задела ее хвостом в момент обращения, а значит будущее пойдет по уже известному сценарию. «Как меня достали эти маги, а?» Девушка подняла голову к небесам и устало вздохнула. «Можно уже хватит, а?» Небеса, увы, остались молчаливы. Тихо фыркнув, Трис взялась за чистку. Тело Аберфорта было безжалостно сожжено в сфере, чтобы не осталось даже кусочка праха. Туда же отправилась и его палочка, а вот блокнот с записями Альбуса она просматривала быстро, но внимательно, стараясь найти способ деактивировать пентаграмму. Но противный старик, видимо, специально записал только один ритуал. Мордрид. Трис с ненавистью посмотрела на пустые страницы блокнота и сунула его в карман. Придется по старинке. Но попытка воздействовать на пентаграмму едва не стоила ей жизни. Кое-как увернувшись от протуберанца сомнительного черного цвета, что выстрелил в ее сторону после использования бомбарды, девушка глухо выругалась и отпрыгнула подальше, когда в ее сторону потянулся еще один луч. То есть остается только ждать. Мордрид, примерно прикинув, сколько у нее осталось времени, Трис решила отойти подальше, чтобы не столкнуться с самой собой. Ей оставалось только ждать. Трис, мам, не бей, да я тебя удушу сейчас, противная девчонка, а я выпарю. Тони был хмур, на правах старшего, поздновато спохватился, папуля. Трис едва сдержалась, чтобы не показать отцу язык. Пентаграмму никак не деактивировать, увы. Альбус подстраховался и в блокнот, выданный братцу, записал только один ритуал. То есть, нам просто надо понадеяться на чудо? Малфой обреченно взъерошил волосы и нервно рассмеялся. 1 к 10. Гермиона прикусила губу, судорожно ища выход. Но в голову, Как назло, ничего не приходило. Очнулась она только когда кожи вдруг коснулся платок. Северус, незаметно подошедший к девушке, грустно усмехнулся, стирая с ее подбородка кровь из прокушенной губы. Элора и Ава смотрели друг на друга едва не плача. Из огня да в полымя, иначе и не скажешь. Только понадеялись на лучшую жизнь, как мироздание снова пнуло под дых, заставляя задохнуться от утраченной надежды. Близнецы вцепились друг в друга, жалея о том, что рядом нет их настоящей семьи. Пенси и Рон молча обнимались, стараясь не паниковать. Остальные химеры выглядели не лучше. Да что уж говорить, даже Цай Лун был в шаге от срыва. Примроуз немного растерянно смотрела на дочь, неосознанно прикрывая живот рукой. Трис, заметив этот жест, подняла на мать круглые от удивления глаза. Когда женщина едва заметно кивнула, девушка перевела взгляд на отца. Антонин, нежно и в то же время крепко обнимая Примроуз за плечи, виновато улыбнулся. «Мать магия, я заставлю Гарри достать этого старого урода и устрою ему ад в посмертии». Яркий мертвенно-голубой свет пентаграммы вдруг на мгновение потух. Последующая вспышка ослепила всех. «Я просто знаю, что однажды я проснусь под совершенно другим небом, и проводником моим будешь именно ты, Беллатрикс Гриндевальд». Боунс как раз втолковывала министру, что Мёрк надо посадить в Азкабан и разобраться, как вообще Великий Светлый мог упасть с лестницы, когда земля задрожала. В глубине запретного леса вспыхнуло голубым. «Что это? Что?» Боунс ринулась к толпе магиков, которая стремительно таяла в воздухе, словно иллюзия. Попытка схватить хоть кого-то за руку обернулась полным провалом. За спиной раздался истеричный вскрик министра. Делегаты из конфедерации тоже исчезали. Все, разом. Все нутро мадам Боунс вдруг заледенело от дурного предчувствия. А вдруг эта Мёрк настолько отбитая, что прокляла магов? Они ведь куда-то пошли всей толпой, но она заметила среди них одного из членов делегации и решила, что можно пустить эту ситуацию на самотек. Дура. Этой мелкой заразе удалось грохнуть Дамблдора, что ей молодой азиат. К Амелии подскочил серый от волнения бруствер. Стуча зубами, он рассказал о том, как на его глазах только что растворилась добрая часть колдомедиков, собиравшихся в Мунго, и половина аврорского отряда, включая Рефлора. Из Хогвартса высыпала кучка учеников, на чьих лицах читался ужас. Министр затравленно озирался, не понимая, куда вдруг делась его верная Долорес. Только что она стояла тут, недобро глядя на Боунс, и пропала. Они потратили больше часа на то, чтобы успокоить людей, и еще два на то, чтобы понять одну вещь. В Хогвартсе осталось едва ли треть магов. Пропали почти все чистокровные, часть полукровок. Из преподавателей остались только мадам Хуч, Вектор, Бербидж и еще несколько дам, находившихся в максимальной растерянности. Это что же это? Как такое случилось? Министр схватился за голову. И как это объяснить родителям? Да меня их чистокровные папаши с дерьмом сожрут. Или не сожрут. Боунс замерла, а затем решительно вытащила палочку. Полупрозрачный, на редкость слабенький патронус бабуин замер, ожидая указа. Найди Люциуса Малфоя. Но патронус остался на месте, даже не пытаясь двинуться с места. Амелия нахмурилась, но фамилии Блэк, Прюэтт, Мёрк и остальные также не заставили призрачного посыльного шевельнуться. Зато на Уизли он, наконец, дернулся. Боунс сглотнула вставший в горле ком и продолжила перечислять фамилии. На некоторые патронус реагировал, а значит представители точно остались в пределах доступности. Только вот это были либо маглорожденные, либо полукровки. У нас что, пропала вся аристократия? Так это ведь прекрасно. Корнелиус тут же заулыбался. Ну пропали, и Мордрит с ними. Вы не понимаете, министр, вы идиот. А кто, по-вашему, финансирует министерство? Кто платит вам зарплату? Налогов, как у маглов, у нас нет. Так, бруствер, бегом за мной. Надо в министерство. Нет, в Гринготтс. Гоблины наверняка знают, что случилось. Но банк встретил их открытыми нараспашку дверями и пустым темным холлом. Не хватало только перекати поля, который проскакал бы по черной плитке, устилающей пол. Боунс, едва передвигая негнущиеся ноги, дошла до двери, ведущей к вагонеткам. И там тоже ее встретила тишина. Ни скрипа, ни рева драконов снизу. Ничего. К середине дня остатки магического общества Англии начали бурлить. Явилась еще одна делегация конфедерации, которая тут же выкатила британцам претензию. Мол, куда дели прошлых делегатов? Как это не знаете? Фадж и Боунс едва не получили каждый по сердечному приступу, пытаясь разобраться в произошедшем. На их счастье, нашлись невыразимцы, которые остались в Англии. Именно они попросили отвезти их в запретный лес, где нашли остатки пентаграммы. Почти 5 суток они убили на расшифровку знаков, но смогли частично понять, что случилось. То есть как это, нет их, вы смеетесь, никаких шуток, мадам. Можно считать, что этих магов отныне нет, как и магических существ. Вы ведь слышали делегатов, у них тоже пропали маги, пусть и не в таком количестве, как у нас. И что они умерли, это определить сложно. Мы не смогли восстановить некоторые знаки, но варианта всего 2, либо смерть, либо портал в другой мир. Как исход, Боунс откинулась на спинку кресла и истерично расхохоталась. За эту неполную неделю ее голова стала практически полностью седой, руки начали дрожать, будто она каждый день беспробудно пила. Колдовать получалось плохо, концентрация была на нуле. И чем это нам грозит? А вы еще не поняли, мадам, один из невыразимцев хмыкнул. Мы вот уже ощутили. Говорите яснее. Магия уходит, Боунс. Второй невыразимец скривил губы. Ты так хотела искоренить всех магиков. Да, да, все уже в курсе твоих наклонностей. Так вот, Боунс, ты хотела, ты получила, но никто не обещал тебе, что не будет никакой платы. Я ничего не делала. Женщина взвизгнула. Сколько людей желало смерти аристократам. Что-то я не припомню, чтобы они все вдруг передохли из-за простых хотелок. Невыразимцы, покачав головами, оставили женщину бесноваться в одиночестве. Они в целом занялись этим вопросом больше по личным причинам, чем подчиняясь приказу. Так что задерживаться вместе, где их особо ничего не держало более, они не собирались. Боунс, сгорбившись, уткнулась лбом в угол столешницы. Прижалась посильнее, надеясь, что боль отрезвит. Магия уходит, как такое возможно? Это ведь не ванна с водой, чтобы пробку вынуло и все пропало, слилось в трубы. Здесь явно что-то серьезнее, только вот как понять, что случилось. И самое главное, что с этим делать? В дверь поскоблились, взмахнув палочкой и с досадой ощутив, что раньше ей не надо было так концентрироваться на заклинаниях, Боунс впустила посетителя. «А, опять ты, Амели, что вообще происходит? Куда делись все? Подожди официального объявления, я не могу ждать. Жених моей дочери пропал, Уизли. Твоя дочь такая же невеста Поттера, как я, Мерлин. Не вешай мне лапшу на уши, но, хватит. Скажи спасибо, что я смогла вообще выпустить твою дочь под клятву, иначе гнить бы ей в Азкабане». Боунс махнула рукой, обрывая попытки что-то сказать. Ей и без рыжего семейства хватало проблем, не хватало еще визги выслушивать. Чуть поморщившись, она решительно выставила посетителя за двери, отговорившись головной болью. Артур скрипнул зубами, когда дверь перед ним закрылась. Эти чертовы министерские даже не собирались искать пропавших, судя по всему. Еще ведь тыкнула его носом в то, что освободила младшенькую. Артур Уизли всегда был дружелюбным тихоней. Лишь 2 раза в своей жизни он вычудил. Первый, когда ему на глаза попалась Молли Прюэтт. И второй, когда в голову пришел гениальный план, как вытащить семью из бедности, выдав дочку за сиротку Поттера. И если с Молли все прошло наперекосяк, Артур рассчитывал, что Прюэтт отвалит приданого, то вариант с Поттером должен был сработать. Зубы вновь скрипнули. Ему столько усилий стоило настроить дочь на правильный лад. Избалованная и выросшая в любви, Джинни и смотреть не хотела на этого задохлика. Пришлось лезть девчонке в голову, чтобы хоть немного подтолкнуть ее в сторону Поттера. Молли научила ее варить простенькие афродизиаки, все-таки на курсе она была далеко не последней в зельеварении. Но мальчишка ни в какую не хотел поддаваться. А потом появилась эта чертова Мёрк, окрутившая Поттера в одно мгновение и подставившая его девочку. Теперь вот еще напасть, маги пропали. Причем не все. Пару дней, подслушав то там, то здесь, Артур даже радовался. Ведь по всему выходило, что исчезли чистокровные, досаждавшие ему столько времени. Но торжество было щедро замешано на страхе. Вдруг это какое-то проклятие или болезнь? Покачав головой, Артур выбросил из головы дурные мысли и направился к каминам. Еще вчера он заметил, что ему стало сложно аппарировать и, решив, что просто перенервничал, пришел к выводу, что лучше пару дней не рисковать. Молли, я дома. Жена, за пару дней постаревшая и ставшая бледной тенью самой себя, медленно повернула к нему голову. Если бы Артур Уизли сподобился обратить на нее внимание, то он бы заметил мелькнувшую в глубине блеклых карих глаз опасную искорку. Но глава семьи, скинув ботинки, прошлепал на кухню и загремел там кастрюлями, возмущаясь, что опять ничего не готово. Молли, ты опять не готовила, а из чего мне готовить, Артур? Курицы передохли, на продукты денег нет. Ну так придумала бы что-нибудь. Кто из нас хозяйка, я что ли? Молли, в девичестве Прюэт, смотрела на своего мужа и ощущала, как рушится ее мир. 4 дня назад она, наконец, обратила внимание на часы, висевшие в доме. Словно впервые их увидев, она с болью в сердце подняла с пола упавшие стрелки. Близнецы Эйрон, мальчики, подождите, но ведь Джордж и Фред. Женщина нахмурилась, ощущая, как начинает стучать в висках. Ничего не понимаю, почему так болит голова, мальчики, близнецы. Я ведь никогда не рожала близнецов, как я могла забыть рождение собственных детей? Вдруг заколола где-то в боку. Сначала она испугалась, что ей надо в Мунга, но, схватившись рукой за больное место, наткнулась на какой-то странный осколок. Осторожно, стараясь не порезаться, женщина достала из платья рассыпавшийся на куски кулон. С того дня Молли, стараясь вести себя как обычно, начала наблюдать. Джинни вела себя странно, притихла, сидела в своей комнате и лишний раз не высовывалась. Не менее странно вел себя и Артур, который пропадал в своем сарае и выходил только для того, чтобы поесть. А еще он очень активно подливал ей какую-то дрянь в кружку. По запаху она так и не смогла определить, что это. Но когда на ее глазах зачах единственный кустик роз, под который она выплеснула эту бурду, пазл, что называется, сложился. Артур все еще ковырялся на кухне в поисках съестного. Заметив жену, стоящую в дверях, он на секунду отвлекся, но продолжил свое занятие. Молли, отлипнув от косяка, шагнула к нему ближе. «Может, ты хотя бы бутербродов сделаешь? Я точно помню, что у нас оставалась ветчина». Артур разогнулся, хлопнул дверцей и развернулся к жене. «Мил». Недоуменно моргнув, мужчина поднял взгляд от собственного живота, в который уверенной рукой был воткнут нож для мяса, на Молли. Услышал противный чавкающий звук и вскрикнул, когда лезвие вонзилось в тело еще раз. Губы Молли дрожали, расплывшиеся в улыбке, а руки наносили удар за ударом. Каждый она чувствовала на собственной шкуре, но ощущение близкой смерти воспринималось как обретение долгожданной свободы. Джинни, выбежавшая на шум, зашлась в диком крике. На кухне лежал отец, живот которого был похож на развороченный кусок мяса, а за столом, опустив голову на окровавленные по локоть руки, уснула мать с блаженной улыбкой на лице. Но осознание, что это вовсе не сон, появилось только когда Джинни поняла, что мама даже не дернулась от громкого звука. Она кричала, пока не сорвала голос окончательно. Как она умудрилась уснуть в такой ситуации, ей не удалось бы рассказать и под Авадой, но очнулась она от пощечин, которые ей отвешивал Перси, бледный, со следами слез на щеке, но такой родной Перси. Разрыдавшись, девушка вцепилась в рукав брата. Еще через 2 дня, наконец, вышли пояснения от министерства, и снова поднялась волна паники, потому что журналисты, как бы им ни угрожали, решили открыть всю правду. Рассказали и про уходящую магию, и про то, что исчезли только те, у кого в предках были магические существа. Вой стоял на всю Англию, но сделать маги уже ничего не могли, только наблюдать, как их мир рушится. Трис едва проморгалась, метнулась к матери, спешно проверила ее всеми известными ей, спасибо, Северус, заклинаниями, боясь, что магия могла навредить будущему ребенку, и, переведя дух, наконец огляделась, замерла. Многие лежали без сознания, кто-то начал приходить в себя, кто-то даже не шевелился, словно мертвый. А еще была одна странная, смущающая деталь. Она с не слишком ли дохрена, не слишком, юная Дракоина. Трис повернулась на голос и вздрогнула, заметив затянутую в кожу мощную фигуру. Мужчина, выступивший из тумана, мягко улыбнулся, оглядывая лежащие на земле тела. «Вы кто? Можешь считать, что привратник? Мы все-таки умерли. Да, в некотором роде переход в другой мир можно считать смертью, я думаю. Как и рождение ребенка, например». Девушка недоуменно моргнула, глядя на незнакомца. Тот, усмехнувшись, повел рукой в сторону, словно отодвигая штору с окна. Туман, стелившийся вокруг, смел одним порывом ветра. Робкий лучик солнца, коснувшийся лица драка, заставил парня поморщиться и перевернуться на другой бок, сладко при этом причмокнув. Трис едва сдержала истеричный смешок. «Ты слишком зациклена на прошлом, юная Дракоина. Теперь перед вами целый мир, в котором вы построите новое будущее. Свое и только свое. А вот эти вот все, Трисс обвела рукой толпу лежащих магов, которых вообще по логике тут не должно было быть. Как они тут оказались? Альбус, несмотря на свой поганый характер, был умен. Он вписал в условия ритуала смерть всех, в ком есть хотя бы капля крови магических созданий. Неважно, какое поколение, какая кровь, его интересовало полное искоренение, и не меньше. То есть здесь, Трисс вгляделась чуть дальше и заметила поблескивающую на солнце гоблинскую шкуру. Взгляд выцепил Амбридж, старших Малфоев, Сириуса, Барти и многих других, которые тихо посапывали, словно спали в собственных постелях, а не на твердой земле. Она ощутила, как отчетливо дернулся глаз. Разум вдруг зацепился за целый мир. Подняв голову, девушка внимательно посмотрела на небо, и снова дернувшееся века, по небосводу спокойно плыли два солнца, а в облаках купались двое существ, похожих на драконов. И все-таки, кто вы? Ну, аватаром меня назвать нельзя. Пусть будет глаз, и вы будете за нами присматривать. О, упаси меня мать! Мужчина рассмеялся, заглядывая девушке за плечо. Приветствую, избранник госпожи. Вы, Трисс, отныне сами себе хозяева. Чисты перед всеми. Магия при вас, пусть и чуть иная. Этот мир небезопасен, так что расслабиться не выйдет. Вы вообще понимаете, что у меня тут? А сколько их вообще тут? Девушка начала закипать. Вы буквально бросаете такое количество людей в пропасть неизвестности. Было бы лучше, если бы вы все умерли. Вопрос был задан с ласковой улыбкой, от которой по спине пробежали мурашки. Гарри, обнявший Трисс за плечи, чуть сжал пальцы, призывая девушку быть осторожнее. Мужчина тихо фыркнул. Смертные всегда его забавляли, особенно вот такие, юные и горячие, способные бросить вызов не только ему, Гласу, но и самим сестрам, которые, впрочем, эту парочку явно выделяли как любимчиков, иначе бы у детишек ничего не вышло, особенно абсолютно случайно. Гарри с Трисс даже не поняли, когда мужчина исчез, оставив их посреди лежащих тел, которые медленно, но верно просыпались. Антонин, как и Трисс, сначала ринулся к Примроуз, спешно проверил пульс, бросил несколько диагностических заклинаний и, выдохнув, поднял взгляд на дочь, после чего, заметив что-то странное вокруг, огляделся. Трисс с какой-то долей удовольствия смотрела, как округляются глаза мужчины. Затем начали просыпаться и остальные. Многие перенеслись сюда целыми семьями, как Листринджи, большую часть из людей, которые постепенно вставали на ноги и изумленно озирались, Трисс знала хотя бы немного. Но чем дальше от центра, тем незнакомее становились люди. Цай Лун, с кряхтением поднявшийся с земли, удивленно крякнул, когда в него врезалась его младшая сестра. К Гарри и Трисс подошел, чуть прихрамывая, Геллерт, держащий на руках Паллукса и Мариуса. Трисс, не спрашивай, дед, я сама в шоке. Голос девушки упал до шепота, когда вокруг них собралась плотная толпа. Мордрит, сколько же их тут, явно больше пары сотен. Я бы сказал, что тут их больше пары сотен тысяч. Трисс нервно облизнула губы и, выпустив крылья, одним движением взмыла вверх, и чудом удержалась в воздухе, когда оглядела всю толпу с высоты. Хотелось громко, сочно, с наслаждением выматериться, так чтобы вообще весь мир, пусть и новый, услышал ее отчаяние, потому что дед оказался прав. Глава 50. Эпилог. Спустя 5 лет, Англия. Амелия Боунс, бывшая глава отдела правопорядка, сидела в гостиной своего дома и, глядя в давно остывший камин, перебирала в голове крупицы воспоминания. Сначала им казалось, что все еще можно исправить. Они просили помощи у других стран, но те попросту не могли оторваться от своих проблем. В Китае и Японии практически не осталось волшебников, на Востоке не гнушались смешанных браков с магиками, а вот на Западе их осталось куда больше, но все равно убыль казалась устрашающе огромной. Магов и без того было мало, на весь мир набиралось около 4 миллионов против почти 6 миллиардов маглов, а тех, в чьих жилах текла кровь магиков, было и того меньше. Чаще всего такие маги гибли по самым странным причинам: убийства, несчастные случаи, просто исчезновения. Вот и вышло, что к 1995 году их было около 500 000 на весь мир. Но для магического мира это оказалась огромная цифра. Ведь пропали те, кто поддерживал финансово и магически остальных, не способных на такое, маглорожденных, сквибов, предателей крови. А вместе с ними исчезли магики, домовики и часть волшебных животных. Они потеряли способность колдовать через полгода после последнего исхода, так назвали исчезновение магов и магиков, что еще оставались в мире. Где-то в Африке шаманы потеряли силы спустя год и успели дать неутешительное предсказание. Им надо учиться жить без магии. Маглы с удивлением находили места, о которых раньше не знали, спали чары, защищающие миноры и магические кварталы. Волшебники, не знающие, как жить по-другому, попадали в передряги раз за разом. Правительство маглов, что знали о существовании магического мира, подсуетились, объявив, что бравые полицейские накрыли огромную секту, которая сводила с ума людей и забирала их имущество. Больницы для душевнобольных вместе с тюрьмами оказались набиты до отказа. Сколько бывших магов оказались в подпольных лабораториях, Амелия и думать не желала. Легче всего приспособились подростки маглорожденные. Привыкшие к жизни в двух мирах, они не ощутили сильной грусти или паники, когда потеряли магию, легко вернувшись под крылышко родителей. Куда хуже было тем, кто прожил всю жизнь с ощущением силы. Оглушительная волна самоубийств пронеслась по всему миру. Умирали целыми семьями, не зная, как выживать в новой реальности. Амелия и сама все чаще посматривала на револьвер, лежащий в ящике стола. Вздохнув, женщина сделала глоток паршивого виски из бокала. Она так и не научилась зарабатывать в магловском мире, сидела на шее Сьюзен, выскочившей замуж за бывшего гриффиндорца Финнигана. Правда, племянница не ворчала, радуясь тому, что им с Симусом не придется полжизни работать для покупки жилья. Да и с детьми будет кому посидеть, если тетя не приставится в ближайшее время. «Тетя, мы дома!» Брякнули ключи, брошенные на столик, застучали каблуки по паркету. «Ты опять пьешь посреди дня, врач же запретил тебе, тетя. Инсульт пережить — это не шутка. Прости, Сьюз, дурная привычка». Боунс вяло улыбнулась, поддаваясь ласковым рукам племянницы, которая поднимала ее с кресла, чтобы увести в спальню. Они проходили мимо окна, выходящего в сад, когда Амелии вдруг почудился всполох магии. Замерев, она внимательно смотрела на заснеженную поляну, но чуда не произошло. На следующий день Симус сидел на кухне, попивая утренний кофе и читая газету. Но, услышав тихий плач жены, тут же ринулся на второй этаж. Сьюзен, уткнувшись лбом в кровать, шмыгала носом. Умиротворенная улыбка, застывшая на губах Амелии Боунс навеки, давала надежду на то, что женщина ушла без лишних мучений. На Этикс Трисс устало вздохнула, откидываясь на спинку кресла, и тут же улыбнулась, глядя на девственно чистый стол. На сегодня она сделала все, что от нее требовалось, так что можно и отдохнуть. Позвав Нутти, девушка попросила принести чай и направилась к своему любимому месту во всем кабинете. С удобством устроившись на широком подоконнике, Трис сделала глоток из кружки, с улыбкой наблюдая за играми Паллукса и Мариуса. Мальчишки знатно вытянулись за эти годы, хотя Пол остался худеньким и довольно слабым, а вот бывший темный лорд стремительно обрастал мышцами, порой в догонялках давая жару даже старшим товарищам. 5 лет назад она была готова бросить все и уйти куда подальше. Решение матери, так сейчас они обращались к самой магии, перенести в новый мир всех, кого только можно, принесло столько проблем, что Трис чуть не сошла с ума. Шутка ли, около 500 000 магов плюс магики и бонусом, животные, и не мирные клубкопухи, а вполне себе дикие нунды, взрывопотом и ятками. Толпа разумных, побушевав и набив друг другу морды, попыталась разными способами вернуться обратно, но все усилия были напрасны. Им пришлось сесть за стол переговоров. Когда они услышали, кто виноват во всей ситуации, Трис даже порадовалась за Альбуса, что он помер, иначе бы его ждали кары вполне себе земные, а не небесные. И призвать душу у парочки некромантов азиатского разлива не вышло. Гарри вовсе отказался это делать, аргументируя свое решение тем, что не хочет тратить силы на призыв дерьма в новенький, чистый мир. Бывший глава Аврората, Руфус Скримджер, оказавшийся среди переселенцев, взял на себя роль временного лидера. Он организовал поисковые группы, чтобы найти безопасные земли и источники воды и пищи. Ему активно помогали братья Лестринджи, Долохов и Блэк, чей нос в анимагическом обличии оказался буквально спасением. Запасов еды у них не было, попытки вырастить что-то с помощью магии проваливались, местная почва не реагировала на заклинания. Они почти отчаялись и готовились к медленной смерти от голода, но вдруг юный Малфой, вернувшийся из разведки, принес целую корзину рыбы, а близнецы подстрелили странного, но вполне съедобного оленя о 6 рогах. Пришлось срочно создавать группы охотников, которые с каждым днем уходили все дальше, но все-таки у них получилось даже начать делать запасы. В течение первой недели был организован временный лагерь. Палатки и укрытия создавались из всего, что было под рукой, начиная от веток и заканчивая мантиями. Маги попытались было трансфигурировать предметы, но обнаружили, что их магия работает не так, как прежде, заклинания получались через раз и значительно слабее, чем обычно. Магикам и вовсе не удавалось колдовать, зато домовики вполне спокойно начали колдовать спустя неделю, приспособившись куда быстрее людей. Любопытные Анастази вместе с Гермионой почти вытрясли душу из Пака, чтобы он объяснил, как это у них получилось. В итоге выяснилось, что домовики свободны. Служили они по привычке, помогая магам в силу своих невеликих пока возможностей. Но даже с учетом разной магии, девушки все-таки добились результата. Окончательный вывод сформировал Барти. Всем срочно учиться медитировать. Трис тихо рассмеялась, вспомнив лица магов, которых усаживали в позу лотоса каждый день на полчаса минимум, заставляя дышать и чувствовать энергию внутри. Зато через пару недель рядом с лагерями заколосились поля, начали появляться временные, но каменные дома. Стресс и страх обострили старые противоречия. Девушка фыркнула прямо в чай и облилась, вспомнив истерику бывших британцев, когда до них наконец дошло, что седовласый маг, помогающий им, на самом деле Гриндевальд, и что семья, взвалившая на себя множество проблем, вроде как черные страшные маги. Тогда Гарри и Гермиона наконец открыли свои настоящие фамилии, чем вызвали бурление едва ли не большие, чем при обсуждении деяний Альбуса. Но опаска, с которой маги общались с Певереллом и Блэк, сошла на нет очень быстро. К тому же черные маги, такие как Лестринджи, Гриндевальды и многие другие, работали наравне со всеми и охотно били морды тем, кто пытался внести смуту или начать мутные делишки. Группа аристократов, объединившись, попыталась насадить свои порядки. Только вот среди переселенцев не оказалось маглорожденных и слабосилков. Так что после того, как Трисс от души поваляла лорда Милославского на импровизированной арене, аристократы притихли. Окончательно они угомонились, когда их посетили сиятельный лорд Люциус Малфой и бывший темный лорд Гриндевальд. Милославский, правда, после внезапного суари сверкал фингалами еще почти месяц. В будущем именно эти аристократы стали самыми ярыми противниками дискриминации. Спустя несколько месяцев после переселения, Луна вместе с отцом Идрака сформировали исследовательскую группу. Лавгуды с их нестандартным мышлением и периодическим отрицанием реальности стали идеальными исследователями. Ксенофилиус, просто Ксена, друг мой, к чему эти условности? Несмотря на свои эксцентричные теории, оказался знатоком редких магических существ. Ну и Драко выполнял роль телохранителя, когда невеста с тестем забывались и лезли в пасть кому не стоит, и насильщика. Северус едва не стал затворником. У Зельевара буквально сорвало крышу, когда он осознал открывающиеся перспективы. Первый месяц они слышали взрывы каждый день, а Снейп выходил на несколько минут из лаборатории только для того, чтобы сменить мантию и умыться. Примроус и Белла Лестриндж, понаблюдав за этим безумием 3 месяца, решительно взялись за исправление ситуации. И, как бы Зельевар не пытался отпинаться, ему пришлось пойти навстречу женщинам. Каждый из отряда был на расхват. Близнецы помогали охотникам, но Тот и Забини увлеклись строительством. Пинси и Рон, не скрывая влюбленных взглядов, занялись созданием детского сада. Невилл рисовал и редактировал карты. В первую же неделю парень нашел в толпе Астрид вместе с семьей и выяснил, что девушка даже не собирается отказываться от идеи выйти замуж за Лангбаттома. Любовь с первого взгляда, что поделать. Постепенно маги, несущие в себе наследие, разбредались по своим семействам. С помощью магиков они пытались пробудить в себе ту капельку крови, что дала бы им не только больше силы, но и банального здоровья. Сейчас, через 5 лет после переселения, в их рядах почти не осталось просто носителей крови, процента 4 от общего числа. Все остальные успешно освоили хотя бы антропоморфную форму. С подачи Гермионы был создан совет, куда вошли представители магиков всех рас. Для собраний общими усилиями построили небольшой аналог Колизея, все-таки народа собиралось много. К тому же они всегда допускали вольных слушателей, не желая работать по схеме старого мира и стараясь сохранить максимальную открытость хотя бы в вопросах политики. 2 года назад на совете вынесли предложение выбрать правителя и, собственно, установить саму форму правления. Консервативные больше склонялись к монархии, остальные – к демократии. В итоге решили совместить, получив классическую дуалистическую монархию. Трисс всегда посещала совет как представитель, но больше молчала, изредка предлагая свои идеи или включаясь в жаркие споры. И поэтому для нее было шоком, когда совет выдвинул ее кандидатуру на роль монарха. Аргументы про возраст, неопытность и вообще нежелание лезть в это дело не принимались. Она даже сбежала на 2 недели, прихватив с собой только смену одежды и небольшой запас еды. Надежды на то, что магики воспримут это как неуравновешенность и слабость, не увенчались успехом. По возвращении ее ждала коронация, и уже после она узнала, что магики из бусины рассказали о своем освобождении остальным, что и послужило основным критерием в выборе. Радости это ей не доставило, хоть и пролилось медом на самолюбие. Они с Гарри поженились 4 года назад, ровно в годовщину их прибытия в Наэтикс. Надо ли говорить, что на этой свадьбе гуляли все переселенцы почти неделю подряд. Следом за ними сыграли свадьбы Драка и Луна, Пенси и Рон, а также Фред, внезапно нашедший себе пару в лице молодой Нагини. Джордж пока наслаждался холостяцкой жизнью, посмеиваясь над братом и с замирающим сердцем ожидающий появления племянника. Появившуюся незадолго до свадьбы Трисс и Гарри малышку назвали Камрин, единственная из детей Примроуз Гриндевальд, которая наконец стала наследницей Долоховой вместо Трисс, что с радостью скинула одну ношу со своих плеч. Дети росли, маги все больше становились магиками, мир становился понятнее и стабильнее с каждым днем. Луна и Пенси, хоть и отпинывались от материнства всеми силами, уже мерились животиками и токсикозом с нарциссой, внезапно забеременевшей. А Гермиона наконец-то добилась внимания от вредного Зельевара. У девушки ушло почти 3 года на взятие неприступной крепости под именем Северус Принц. Исподволь, с поистине женским коварством, не иначе научилась у старших подруг, она потихоньку захватывала внимание Зельевара. Приносила завтраки в лабораторию, помогала с подготовкой ингредиентов, спрашивала, интересовалась. Северус, поначалу не придавший этому значения, опомнился слишком поздно. Просто в один день Гермиона не пришла в лабораторию, и Зельевару это не понравилось. Они играли то в кошки-мышки, то в прятки. Сходились и расходились, словно в танце, проверяли границы друг друга. Тех, кому не нравился этот зарождающийся союз, затыкали химеры, прекрасно знающие, что девушка пронесла свои чувства буквально сквозь года. Дождалась юридического совершеннолетия, не желая создавать избраннику проблем, хотя уже была леди. Заработала себе имя не словами, а трудом, буквально создав с нуля законодательную систему для их мира. Не одна, конечно, но внеся огромный вклад в это дело. Северус пытался поговорить с Сириусом, с Примроуз, ставшей для девушки практически матерью. Он даже Белли пожаловался. Но Гермиона не отступила, продолжив свое наступление. Их свадьба была запланирована на следующий месяц, как и свадьба Джорджа, без ума влюбившегося в эльфийку. Сколько было сыграно их за прошлые года? 1000. К счастью, похорон было в разы меньше, хоть и не обошлось совсем без них. В дверь постучались. Трисс едва заметно шевельнула пальцами и створка распахнулась. «Милая, не занята?» «Нет, закончила». Девушка с наслаждением потянулась, вставая с подоконника и улыбаясь мужу. «А ты, тоже. Мастер Гранлок скоро мне во снах приходить будет. Он просто перфекционист. Как и ты, кстати». Гарри тихо фыркнул, обнимая жену за плечи. Старый гоблин, с которым он начал проект по артефакторике, буквально вынимал из него душу, заставляя переделывать заготовки раз за разом. Но Гарри бухтил только наедине с Трисс, понимая, что Гранлок свое дело знает, а значит и его задумку мир увидит очень скоро. Причем в идеальном исполнении. Они медленно шли по коридорам в уютном молчании, стараясь сильно не торопиться вниз. Потому что сегодня в доме собралась вся их огромная семья, чтобы отметить день рождения Гарри. Слава матери, что они запретили официальные празднования день в день. С днем рождения, Гарри. Круговорот людей, вкусная еда, шикарный именинный торт. Все, как и любил бывший мальчик, который выжил. Конечно, не забывали и про подарки, которые начали вручать после праздничного ужина. Один за другим подходили к нему люди, которых он считал самыми близкими. Улыбались, протягивали ему коробочки, упакованные в ткань или бумагу. Трисс терпеливо ждала в стороне. По традиции, уже сложившейся в их семье, она всегда дарила подарок самое последнее. Гарри с удивлением посмотрел на свиток, который ему протянула девушка. «Милая, а что это? Открой, тогда узнаешь». Хмыкнув, парень решительно разломал печать. На краю сознания мелькнула мысль, что нежно-зеленый цвет воска явно указывает на целителей. Гулко сглотнув, юноша поднял на Трис круглые глаза. Девушка улыбнулась, ехидно прищурившись. Готов стать папой, Гарри Поттер, конец.